Глава восьмая. Мезальянс? Я каждый день подолгу гуляла с миссис Альварес по парку. Внимательно оглядывалась по сторонам, в надежде найти поворот на ту лесную тропу, где растет цветущий... О чем я? Конечно, уже давно отцветший. Куст дикого боярышника. Но все тщетно. Вблизи поместья не было соснового леса, а те сосны, что я видела из окна спальни, росли слишком далеко. Пешком или верхом на старушке Марте я боялась отправиться туда одна. Во время прогулок моя верная спутница Фрида быстро уставала, и нам приходилось присаживаться на скамейке, чтобы пожилая женщина перевела дух. Мы вынуждены были не слишком отдаляться от дома и гулять по ближайшим аллеям. Парк в это время года был сказочно красив. Каждый раз, погружаясь в заросли его тенистых аллей, я думала, какое же счастье жить в земном Эдеме. Когда Фрида не могла составить мне компанию, я позволяла себе прогулки в одиночестве. Но опять-таки лишь вблизи поместья. Боялась удалиться от дома и заблудиться в тисовом лабиринте. Торнбери служил единственным убежищем в то смутное время. Сидя на притаившихся в зарослях плюща скамейках, я представляла себя не случайной лазутчицей из будущего, а знатной дамой, имеющей возможность наслаждаться богатством и всеобщим уважением. Я ловила себя на мысли, что чувствую себя в прошлом как дома. Сумасшедший ритм, что диктовал 21 век, безвозвратно канул в лету. Я радовалась царящей вокруг красоте, и если бы не отчаянная тоска по ребенку, то, каюсь, уже не решилась бы оставить этот чудесный, пронизанный птичьими трелями парк, благоухающий розами сад, дом, который не пугал размерами, а восхищал величием и покоем. Я благоговела перед гением зодчего, создавшего одно из лучших классических творений. Торнбери отвечал мне взаимностью, чувствовал мое восхищение и любовь, поэтому не пугал ни треском половиц по ночам, ни скрипом дверей, ни завыванием сквозняков. Дом принял меня. Посещение богатейшей библиотеки, собранной несколькими поколениями семьи, и продолжительные беседы с кормилицей хозяина не давали моему разуму уснуть. Фрида Альварес была образованной дамой, что удивительно для начала позапрошлого века. Женщины обходились лишь необходимыми знаниями по кулинарии, домоводству, шитью или живописи. Редко кто умел достойно музицировать или говорить на иностранных языках. Фрида же не только преуспела в женских дисциплинах, но и обладала необходимыми знаниями в области математики, физики и химии. Она также отменно знала историю, начиная от древних до нынешних времен, и свободно изъяснялась на французском. Мне доставляло ни с чем не сравнимое удовольствие общаться с ней. Контроль над ответами выработался к тому времени на подсознательном уровне и не утомлял. И все же несколько раз я позволила себе в рассуждениях заглянуть далеко вперед. Но Фрида не подала виду и не стала задавать вопросов. Она удивлялась моей образованности, но ни словом, ни жестом не выдавала себя, терпеливо ожидая, когда ко мне вернется память, и я поясню, отчего верю в будущее человечества в окружении механических монстров, а не в удалении к природе. Порой на Фриду накатывала ностальгия, и она начинала вспоминать маленького Фицджеральда, его проказы, его слезы и обиды, его детские болезни. Я восхищалась этой женщиной, через всю жизнь пронесшей любовь к своему воспитаннику, к приемному сыну, и была уверена, что любовь эта взаимна. Иногда она говорила о помолвке сэра Фицджеральда с леди Анной Мортон, и тогда выражение ее лица менялось. Я не понимала, почему, но избранница сына была ей явно не по душе. «Безусловно, она хорошая девушка», твердила, будто стараясь убедить сама себя Фрида. «Она скромна, хорошо воспитана, происходит из очень достойной семьи. Соединить два рода и два дома было давним решением господ Коллинз и Мортон. Будущее детей решилось, когда они были еще совсем маленькими и не догадывались о замыслах родителей. Но мисс Эллен, мой Фицли, Он живой, он веселый, он вечно ищет приключения и любит быть героем, защитником слабых и несправедливо обиженных. Он благороден, как истинный рыцарь. Он идеальный, кабальеро. А мисс Анна, не поверите, в ней нет жизни. Да, она красива, подобно фарфоровой статуэтке. Она не менее благородна и, полагаю, по-своему любит моего мальчика. Но между ними не горит огонь, нет страсти. А мне ли, испанке, не знать, что такое вспыхивающая искра между мужчиной и женщиной? Они проживут долгую, спокойную жизнь. Но будет ли она счастливой? Огонь и лед. Что я могла ей ответить? Что и через 200 лет я буду полностью с ней согласна и поддержу ее точку зрения, что без пламени, согревающего человеческие души, ничто не вечно. Мне все сильнее хотелось посмотреть на избранницу хозяина и составить собственное мнение о ней. А если получится, то и понять, какие чувства связывают будущих молодоженов. Настоящую любовь увидеть, пощупать — даже на подсознательном уровне легко. Я ощущаю нарастающее в груди тепло, губы растягиваются в глупую улыбку. Неважно, при виде молодой пары, воркующей друг с другом словно голубки, или при виде убеленных сединами старичков, молча взявшихся за руки. В этот момент я стараюсь отвернуться, чтобы не мешать им, не разрушить очарование. Время шло. И моему невольному желанию познакомиться с леди Анной суждено было сбыться. Оскар Уайльд оказался прав, сказав: «Будьте осторожны со своими желаниями, они имеют привычку исполняться». Только он забыл дополнить фразу «исполняться неожиданно». Вот в чем фокус. Через несколько дней после откровения Фриды я заметила изменения в поведении слуг. Они стали суетливы, взволнованы, беспокойно переговаривались друг с другом, метались по углам. С утра до вечера они тщательно убирали каждый сантиметр дома. В воздухе повисло напряжение и неясное ожидание какого-то события. Тайну открыла, как обычно, Розалинда, пришедшая поболтать после завтрака. «Мы готовимся принять новую наемную прислугу, мисс, а также слуг хозяина из лондонского дома, потому что позавчера утром пришло известие о его возвращении. И не одного, а с целой компанией гостей, в числе которых будет его невеста, холодная луна, леди Мортон. Сами ее увидите». Сначала я почувствовала огромную радость, что увижу хозяина поместья. После рассказов Фриды я была готова взглянуть на сэра Фицджеральда совершенно другими глазами. Его молчаливость и замкнутость, которую я принимала за надменность и холодность, более не отпугивали. Он был зеркалом Фриды, женщины, посвятившей ему всю свою жизнь. Он отражал ее черты характера, которые мне также поначалу казались неприветливыми и невежливыми, что на самом деле было только защитной оболочкой для тонкой и ранимой души. Но постепенно радость от ожидания встречи сменилась грустью. С ним пребывает его будущая жена. Желание познакомиться с леди Анной поближе сбывается на глазах. То, что она приедет, было несомненно. Слуги только и говорили, что хозяин дал распоряжение подготовить все свободные комнаты для приема гостей. Он устраивает пышный бал в честь своей избранницы, в связи с чем разослал приглашение ближайшим соседям и родственникам семьи Мортон. Я предвкушала интереснейшее зрелище. Присутствовать на балах мне не приходилось. Читать о них в книгах или видеть на киноэкране — одно. А почувствовать вживую — настоящая удача. Пожалуй, не стоило в этот момент вспоминать о выпускном вечере. Спустя пару сотен лет изысканное светское мероприятие превратится в смешное подобие, в фарс. Я с нетерпением ждала будущих событий, готовых внести разнообразие в скучную сельскую жизнь, но никак не предполагала, что они начнут развиваться столь стремительно и неожиданно для меня. 7 июля. Казалось, что все вокруг окончательно сошли с ума, готовясь к завтрашнему приезду хозяина и его почетных гостей. Я боялась выйти из комнаты, чтобы не сбить какую-нибудь шуструю горничную, несущуюся по коридору с ворохом свежего постельного белья. Почти все закрытые покои огромного дома были приведены в боевую готовность. Чтобы никому не мешать, я собралась на прогулку в парк, как в комнату постучалась Фрида. «Мисс Хелена!» Она иногда звала меня на испанский манер с ударением на последнем слоге. «Не желаете ли немного пройтись по аллеям? Мы лишние в этом суетном месте. Нам должно на время удалиться». Я с радостью согласилась. Мы покинули дом и вышли в парк. Я чувствовала, что миссис Фрида чем-то подавлена и не решается начать разговор. Когда взаимное молчание стало невыносимым, я осмелилась заговорить первой, была уверена. Экономка намеренно вызвала меня на прогулку, чтобы о чем-то поведать, но ей не хватает смелости. «Дорогая миссис Фрида», — улыбнулась я, — «вас что-то тревожит. Прошу, откройтесь. Я выслушаю вас с большим вниманием. Что-то произошло, чего я не знаю?» «Нет, ничего не случилось. Все в полном порядке, и я жду не дождусь завтрашнего дня, чтобы увидеть моего мальчика. Но вот здесь...» — Фрида прижала руку к груди. «Вот здесь, мисс, у меня поселилась тревога. Предчувствие надвигающейся беды. Откуда она, не пойму. Что может угрожать моему сыну? Я не нахожу ответа, сколько бы ни искала. Возможно, меня тревожит его выбор. Уже долгое время не могу найти себе места и ответить на вопрос, был ли он правильным». «Дорогая Фрида, не надо так переживать. Вы воспитали его. Именно вы научили его быть добрым и справедливым, лучшим. Он мог сделать только правильный выбор. Доверьтесь ему, и все будет хорошо. А если даже хозяин передумает, разве он не вправе изменить свое решение и отменить помолвку?» Фрида остановилась. Ее темные глаза вспыхнули недобрым пламенем. «Безусловно, сэр Фиджеральд свободен в своем выборе. Но позор, что будет навлечен на семью Мортон в случае отказа, не позволит моему сыну так поступить. Поэтому своим благородством он загоняет сам себя в ловушку и вынужден будет жениться на леди Анне. Тем более он готовился к этому шагу с раннего детства». Я перестала понимать Фриду. «Тогда что вас беспокоит, если это решение принято очень давно и нет смысла что-либо менять?» Миссис Альварес выглядела совершенно растерянной. «Не знаю, мисс. Не знаю, возможно, пришла моя старость. Я начинаю волноваться из-за пустяков. Пугает будущее. Я не вижу света впереди. Одна тьма надвигается на нас». Мне стало не по себе. Неужели Фрида предчувствует беду? Странно, моя интуиция молчала. Я лишь с нетерпением ждала завтрашнего дня, когда вновь увижу сэра Фиджеральда. Необходимо успокоить напрасно волнующуюся женщину. Причина очевидна. Все ее страхи возникли из-за преклонного возраста и накопившейся за последние дни усталости. Большинство забот по подготовке поместья к приезду гостей легло на ее хрупкие плечи. «Все будет хорошо, дорогая миссис Фрида. Мы должны в это верить. Я прочла в одной книге. Сейчас не могу вспомнить ее название, но смысл в том, что мы сами своими мыслями создаем будущее, планируем его, и все зависит от того, что в нас преобладает — страх или надежда на лучшее. Поэтому давайте думать о хорошем, и будущее наше станет светлым и радостным». Пожилая женщина с благодарностью улыбнулась. «Хелена, я всегда говорила, что восхищаюсь вашими разумными речами. И позвольте сказать без обиняков. Я не встречала более интересного собеседника. Благодарю судьбу, что она свела нас». Слова Фриды глубоко тронули меня. «Взаимно, дорогая моему сердцу, миссис. Каждый день благодарю провидение, что подарило нам встречу. «Я не забуду вас, когда вернусь», — почти сорвалось с моих губ. «Когда вернется ваша память», — закончила за меня экономка. «И даже тогда». Я подошла к маленькой женщине и обняла ее. Смущенная настолько искренним проявлением чувств, она не спешила разорвать объятия. Чтобы сменить тревожную тему, я рассказала, как Розалинда этим утром каталась на свинке Мэгги до того, как беднягу поведут на убой. Мэгги в первый и в последний раз в своей короткой поросячьей жизни исполнила трюк, присущий лишь необъезженным скакунам. Она встала на задние копытца и сбросила неожидающую подвоха Рози прямиком в лужу. Исполнив изящный трюк, Хрюша отправилась навстречу с мясником.